а их союз, в прошлом такой прочный, теперь стал неустойчивым. И все же она невольно вспоминала о своем пьяном предложении, которое сделала Биллу по телефону, после которого их дружба распалась. Действительно ли оно его обидело или, скорее, испугало? Испугало, что между ними рано или поздно что-то будет. И существует ли до сих пор эта вероятность? Она краем глаза посмотрела на Билла. Он выглядел крайне организованным агентом ФБР, каким и был на самом деле, с тщательно причесанными темными волосами. На самом деле, сегодня он гораздо больше обычного постарался выглядеть профессионально. Он далеко не всегда надевал костюм и галстук. В тот момент он был полностью сосредоточен на вождении, но она невольно задумалась, не задает ли он себе те же вопросы, что и она. По его сильному лицу догадаться было невозможно. Когда Билл въехал на парковку, Райли отбросила эти мысли. Они прошли в больницу, зарегистрировались, и их проводили прямиком в кабинет доктора Ломбарда. Доктор, высокий мужчина лет 60, встал из-за стола, чтобы встретить их. «Агенты Пейдж и Джеффрис», — сказал он, — «присаживайтесь, прошу вас». Билл и Райли сели в кресло напротив доктора. Какое-то время доктор продолжал стоять, беспокойно глядя на них. «Вы сказали, что хотите поговорить об Юджине Фиске», — сказал он. «Он лечился у нас около 10 лет назад». Доктор сел и продолжил. «В телефонном разговоре вы упомянули, что ищете в Пенсильвании убийцу, орудующего в штате Нью-Йорк. Вы упоминали цепи, смирительные рубашки, перерезанные горло. И вы сказали, что похищена еще одна женщина? Это ужасно». Он помедлил. «Я правильно понимаю, что мистер Фиск является подозреваемым?» — уточнил он. «Он единственный подозреваемый», — подтвердил Билл. Доктор Ломбард не ответил, но на его лице было написано глубокое беспокойство. Райли сказала. «Доктор Ломбард, как я и подчеркивала, дело очень срочное. Мы очень рады, что вы согласились поговорить о мистере Фиске без ордера». «Да, я уверен, что это необычно», — ответил Ломбард. «Но законы Пенсильвании довольно специфичны на этот счет. Мне запрещено выдавать только ту информацию, что очерняет характер моего пациента». Доктор Ломбард со значением посмотрел на Райли, потом на Билла. «Я постараюсь не перейти линию», — сказал он. Райли поняла. Доктор был согласен сотрудничать, но это будет необычное интервью. То, что осталось несказанным, было не менее важно, чем произнесенные слова. Райли знала, что ей нужно внимательно прислушиваться ко всем намекам.